Оставались считанные секунды. Для Билла Двера эти секунды имели огромное значение, потому что запас их был ограничен. Но для смерти они ничего не значили, потому что в его распоряжении была вечность. Он покинул спящий дом, сел на лошадь и взлетел. Этот путь занял лишь мгновение, тогда как свету понадобилось бы 3 миллиона лет, чтобы преодолеть такое расстояние. Но смерть путешествовала внутри пространства, там, где время не имеет значения. Свет думает, что движется быстрее всех, но это не так. Он перемещается очень быстро, но темнота всегда оказывается на месте раньше и поджидает его. В путешествии у смерти были попутчики. Галактики, звезды, ленты светящейся материи, все это, сливаясь в единую гигантскую спираль, вело к некой отдаленной точке. Смерть на своем бледном коне летел сквозь тьму, подобно легкому пузырьку, несущемуся по водному потоку. И каждая река куда-нибудь дотечет. И вот внизу показалась равнина. Расстояние здесь имело не большее значение, чем время, но присутствовало ощущение огромности. Равнина могла находиться в миле или в миллионе миль от вас, и вся она была испещрена длинными долинами, расходящимися в разные стороны. Смерть приземлился на равнину. Он спешился и некоторое время стоял в полной тишине. Потом опустился на колено. Смена перспективы. Покрытая гигантскими морщинами местность распространялась на колоссальное расстояние, но по краям она загибалась, превращаясь в кончик пальца. Азраил поднял палец к лицу. Это лицо заполняло все небо. Его освещало туманное свечение умирающих галактик. Смертей миллиарды, но все они являются воплощениями. Они – воплощение Азраила, того, кто притягивает к себе все и вся, смерти вселенных, начала и конца времени. Большая часть вселенной состоит из темной материи, и только Азраил точно знает, кто там прячется. Глаза, настолько огромные, что там могли бесследно потеряться целые галактики, обратились к фигурке, стоящей на огромной равнине кончика пальца. Рядом с Азраилом, в самом центре паутины измерений, висели, отмеряя ход времени, большие часы. Звезды мерцали в глазах Азраила. Смерть плоского мира поднялся с колена. «Господин, прошу тебя». Рядом возникли 3 прислужника забвения. «Не стоит его слушать. Он обвиняется в превышении обязанностей», — сказал один. «И в убийстве», — сказал один. «И в гордыне, и в особо злостном выживании», — сказал один. «И в заговоре с силами хаоса, нацеленном на свержение сил порядка», — сказал один. Азраил удивленно поднял бровь. Прислужники в предвкушении расступились. «Господин, нам известно, что мы есть порядок, и мы его создаем». Выражение Азраила не изменилось. «Мы есть надежда, мы есть милосердие, и мы есть справедливость. Нет ничего, есть только мы». Темное печальное лицо заполняло все небо. «Все, что существует, это мы, но мы должны любить, ибо если мы не любим, значит не существуем, а если мы не существуем, значит, нет ничего, кроме слепого забвения. Но даже забвение конечно. Господин, можешь ли ты даровать мне немного времени для того, чтобы вернуть утраченное равновесие? Для того, чтобы отдать то, что было получено? Ради узников башни и полета птиц?» Смерть сделал шаг назад. Выражение лица Азраила невозможно было прочесть. Смерть бросил взгляд на прислужников. «Господин, на что остается надеяться урожаю, как не на любовь жнеца?» Он чуть-чуть подождал. «Господин», — сказал Смерть. За время, которое занял ответ, успели развернуться новые галактики. Они покружились вокруг Азраила, как бумажные ленты, взорвались и исчезли. А потом Азраил сказал: «Да».